Наставление 11. Враг воздымает страсти, но противьтесь и одолейте. Господь помощник. Придите, воспримем обще все готовность и ревность еще и еще служить Богу и угождать Ему. И ничто да не полагает нам к тому препон и не удерживает от того. Но и от мира отречемся пополнее, и плоть припобедим, и от родства устранимся, и удовольствие презрим, и труд изберем, и все другие дела добродетели сотворим и будем творить, чтобы, оказавшись непреткновенными по своему званию, наследовать нам Царство Небесное. Змий страшный, всезлобный дьявол, неотступно ползает около, желая погибели нашей, тайком прокрадывается, входит в сердце наше и всевает в каждого семена зла. В кого сласть греховную, чтобы за это удовольствие и одночасное наслаждение лишить его вкушения вечных благ и послать во огонь неугасающий? В кого равную убийству страсть зависти по причине доброй славы брата, коею завистью омрачает ум его, и как в темноте ночной ходящему не дает ему видеть славу Божию, чтобы явить в нем нового Каина погибельного? Кого к чревоугодию увлекает, чтобы, победив под чревными услаждениями, отдалить его от Бога? На кого напускает уныние? В ком порождает отвращение к своему званию или к сподвижникам, или к монастырю? Кого заставляет тяготиться псалмопением, чтением и уединением? А против иного невообразимую подымает пыль страстных помыслов и движений, чтобы сбить его с правого пути и погубить. Но мужайтесь, и докрепится сердце ваше, ибо мы уповаем на Господа, сокрушившего державу смерти и даровавшего нам силу наступать на змею и на скорпию и на всю силу вражию. Видим пример сему в святом Антонии Великом, который так сокрушил и истнил силу врага, что тот не мог переносить даже тени святыни его. Да и все богоносные отцы побеждали его, и все в настоящем роде, вседушно работающие Богу, побеждают его. Несите труды и на работах, и в богослужении безукоризненно. Не губите их. Вижу, что вы усердно трудитесь, в жертву Богу принося труды свои. Но да будут труды ваши всесторонне безукоризненны и достойны воздаяния. Как же это? Работайте тихо и безмолвно. Слова не вовремя да не исходят из уст ваших. Бегайте при возношении, гнушайтесь продерзости, облекитесь смирения, нудьте себя на всякое послушание. Смотрите, не навлеките на себя смерти каким-либо грехом и не приближайтесь друг к другу во время страсти. Не дерзайте вдвоем быть наедине, ибо тут огонь греха. Не касайтесь членов своих, каких бы то ни было, особенно же одного, ибо тут огонь, гнев, смерть. Внимайте чтению, бодренно совершайте псалмопение. Не дремлите, предстоя Богу, и получите от Него дар, ибо Он всегда раздает дары бодренным. Жалости достойны, когда от лица царя отходят одни, получив дары, а другие отсылаются ни с чем. Хотя и те, и другие были за одной работой, но как одни работали лениво и сонливо, а другие искренно и со всем усердием, то так различной оказалась и участь их. Потрудимся, уготовимся, чтобы не встретить ужасов в час смерти и после, а увидеть одно радостное. Спешите, подвязайтесь, теките, достигайте. Да не затворится для вас дверь, да не пресечется время жизни нашей, да не снидем во гроб неготовыми, да не разрешимся от союза с телом виновными, да не узрим во время разлучения души святых ангелов без дерзновения, да не схватит нас за грехи Эфиоп оный, длинный до небес, который показан был Антонию Великому, да не поглотит нас хаос преисподне, Тартар, огонь шумящий нескончаемый, или другие мучилища, где плач и скрежет зубов. Но да обретем там мирное и блаженное долгоживотие, да припадем ко Христу, Владыке нашему и Богу, и узрим безмерную оную красоту, оную неприступную славу лица Его, хороводствуя со святыми ангелами и со всеми святыми, веселясь там, откуда отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Наставление 12. Идем отсюда, то есть из области страстей, через воздержание чрева, очей, языка, слуха, рук и ног. Провозглашаю вам, как некогда Господь ученикам, восстанете и идем отсюда. Говорю же сие не в том смысле, чтобы сторгнуться из тела, прежде чем позовет Бог, связавший нас с Ним для испытания добродетели нашей, но в том, чтобы и суще в теле мудрствовать о том, что выше тела. И, как о себе написал божественный Павел, распять себя миру, ибо как он же воззвал, иже Христове суть, плоть распяша со страстьми и похотьми. Переносите же мужественно все тяжелое и прискорбное, и будьте во всем воздержаны. Ибо если бы пратец наш был всем отношении благопокорлив богопреданной заповеди, то не облобызал бы смерти вместо жизни через невоздержание. Поститесь же, и не вкушайте от преогорчевающего древа греха, если возможно, даже и мыслью, но всячески берегите себя от него делом. Жадными очами не делайте страстных воззрений, и сами себя не подвергайте очарованию. Затыкайте ухо от слышания неразумных речей и бесполезных сказаний. Уста приучайте пить только боголюбезные и пребывать непраздноглаголивыми. Руки, ноги, все члены ваши, да будут защищены от всего страстного. Уроки эконому, смотрителю за работами, келарю, огороднику и садовнику, смотрителю за конным двором и мельничнику. Ты, получивший послушание по экономии, старайся безукоризненно и непреткновенно ходить среди братьев твоих, всем распоряжаясь со смиренным мудрованием. Ты, кому поручено смотреть за полевыми работами, со свойственной тебе мудростью и твердостью внимай дело сему, все подобающее по нему верно исполняя и все держа в своем порядке. Снисходи и спостражди приутомляющимся, особенно из новичков. Слово ваше да будет солью растворено, да даст благодать слышащим. Будьте любочестивы, почтенны, благоглаголивы, утешительны, учительны, благочинны, руководительны в деле своем. Ты, келарь, уповай на Бога и возмогай в державе крепости Его. Преиждевай в попечении о братьях, стяжевая их, Бога стяжешь. Ибо не людей питаешь, но если хочешь апостолов Божьих. Приготовляй и давай им яства и питья, лучшие из того, что имеешь, но ни приправ, ни сластей, и ничего, чем живущие для чрева набивают его, да не будет. Это не идет для благочестивых. Но овощи, хлеб и вода — вот все учреждение для них. В этом отцы наши находили великое утешение. И ты, чадо мое, повар добрый, попеки собратствие, приготовляя ему съедомое утешение, да воссияешь в Царстве Небесном, как солнце. Вы, огородники и садовники, работайте и старайтесь довольствовать братьей, доставляя им всякого рода овощи, да угождая им Богу угодите и удостоитесь насладиться вечным покоем. Вы при келаре состоящие, со всем усердием и добрым изволением отдавайте силы свои на дело свое, даже до крови, и добре относитесь к первокеларю, потому что от него зависите. Вы, исправляющие дела по конному двору, благоприятные Богу и нам несете послушание и вдвойне против других служите братству, почему двоякими венцами украшены будете? Всякий из вас, кто больше о других печется, делает для них и трудится, несомненно, больше получит и воздаяние. Придите ко мне и вы, приставленные к мельницам, И вам, говорю, надлежит иметь великое попечение о деле своем, но ничего не допускайте лишнего против того, что положено ни в пище, ни в питье, ни в чем другом. Относительно же того, что приходится не быть на правиле, псалмопении и других службах, и нам нежелательно, чтобы так было, но по причине крайней нужды не имеем, как иначе распорядиться. Однако ж не унывайте. Вместо вас мы восполним недостающие у вас всем отношения, хотя мы и грешны. Будьте только бодренно внимательны к себе, имейте страх Божий и уклоняйтесь от мирских бесед. Наставление 13. Вставание, утреннее, первый час работы. Будем жить по установленным для нас правилам и порядкам, понуждая себя быть исправными во всем, и большом, и малом. Как только ударят в било, спешите все благоугодно собраться в церковь, как бы ангелом позванные, побеседовать с Богом и послужить Ему песнопением, и в воздаянии за то получить не скоропреходящее, что и привременное, но дары от Бога, душеживительные. Пришедшего в храм единым воззванием согласно выструбите славословие Господу Богу, и затем вслушивайтесь в псалмопение, и бодренно следите за чтением, чтобы тем и другим, просвещаясь в радовании, благоплодно прибыть на богослужение и посрамить дьявола. Но при этом не забывайте внутренно в трезвении совершать молитву, дабы, быв зримы чистыми, чистым, освященными паче, а не помраченными, выйти из храма. Кончилось правило. Тихо и мирно исходите из дома молитвы. Затем, один берись за учение, стараясь не погубить при всем собранное от псалмопения сокровище через празднословие, а напротив, к тому благу присоедините то, что теперь изучится. Другой, если хочет и нужду имеет, может отдохнуть, прилегши на постели, только и тут, осенив себя крестным знаменем и благочинно возлегши, пусть мысленно прочитывает он какой-либо псалом с размышлением, чтобы не подвергнуться искушению от искусителя врага. Ибо любят демоны после богослужения возмущать души наши недобрыми движениями, чтобы отместить за поражение, причиненное им внимательным и благоговейным пребыванием в храме, и сделать, чтобы мы зле расточили то, что добре собрали из церковных песнопений и чтений. Для чего омрачают помыслы, непокорным делают тело по причине утомления его на псалмопении и производят непотребные сочувствия и сосложения? Но, конечно, лучше делает тот, кто воздерживается от сна и занимается или мысленным углублением в псалмы, или другим каким делом, а не бросается тотчас в постель, если не клонит его к тому сон непреодолимо, ибо в таком случае он остается свободным от искушения. Проведши так это время, надлежит всем нам быть скорыми и друг от друга не отстающими, спеша на совершение первого часа, ибо из-за чего терять нам мзду свою и обременять совесть. После сего, молясь Богу, да исправится дело рук наших, и весь день да совершится добродетельно. Приступайте к делам, как будет распределено, каждый ли особо к своему, или все вместе к одному, когда случится в этом надобность. Да будет же труд ваш и работа со стихословием, молитвою и добромыслием, будет ли это работа на поле или в винограднике, или на кухне, или другое, что по обычному порядку делаемое в определенные часы. И это все да будет исполняемо добросовестно со стихословием. Предметы речей. Соревнования, нелюбие покоя, теплота к Богу и сносливость в трудах. Слово ваше всегда да будет о предметах подобающих, телесной ли та жизнь касается или духовной, какого-либо, например, тропаря или какого-либо делания, соревнуйте друг друга в добром. Всякий из вас имеет свое доброе качество, но какого у него недостает, тем обладает другой. У него он пусть и позаимствует его, как добрая пчела, трудолюбно собирающая мед с цветов. Покоелюбие да будет далеко от нас, и ленность да будет изгнана. Теплы будем к Богу и сносливы в подвиге, И ничто да не становится, как средостение между нами и любовью к Богу, ни пост, ни бдение, ни холод, ни зной, ни поношение, ни скудость в потребном. Но все, почитая второстепенным, всему предпочитать будем спасение наше. Потерпим, как Господь, и милости Его встретим. Будем все благодушно переносить, вспоминая, какие страшные претерпел Господь страсти нас ради. Какое ж сравнение раба с владыкою? Почему, чтобы мы не потерпели, ничто же есть? Но благ сей Господь по благости Своей принимает и малое наше произволение. Близ есть терпящим Его, как написано, и обретается ищущим Его. Если по толцем отверзит нам, и если по настоим примет нас и введет в радость свою пренебесную и в нерукотворенный брачный чертог Царствия Небесного. Бегать дел самоугодие и нелюбие к братьям. Вопию к вам, призывая во свидетели небо, землю и ангелов святых. Не неродите о спасении своем. Не презирайте ни единой заповеди. Не ходите во тьме ни откровения помыслов. Бегайте тайные дни. Не соплетайтесь со сластьми. Не пронзайте мечами душ ваших, то есть не ввергайте в них огня дерзости даже в отношении к собственным членам вашим, помня, что они Христовы суть и потому досточестны. Не злословьте и не воспламеняйте с гневом друг на друга, не держите зависти в себе, не воздавайте злом за зло, не ищите начальствования, не вожделевайте безвременно клирических степеней и не соуслаждайтесь тем в помыслах своих, но благоохотно открывая все отцам своим духовным, тем врачуйтесь, через то в здравии пребывайте, и будьте от сердца во всем послушны, вот и священство. И священнодействие, и обожение. Довольный распоряжениями настоятеля досточестен. Пересуждать эти распоряжения не следует. Господь да устроит нестройных. Чистосердечно открывающий перед моим смирением все свое, смиренное себе имеющему дарование, почитающий себя низшим всякого дыхания, и не имущий ничего выше того, что получил от моего смирения, вот, по-моему, высокое и досточестное лице. А посматривать на мои распоряжения и обсуждать их по-своему, или решать, почему я одному дал такое послушание, другому другое, почему одного ввел в клир, а другого к другому приставил, не полезно для вас и неприлично. Господь и Бог наш, изводящий достойное от недостойного, и от гноища возвышаю Бога, дающий смиренным благодать и разум, и припоясывающий силою немощных, да благоустроит вас, да умерит, да примет вас в жребий свой, да даст вам благую жизнь, да укрепит вас во всем на дело совершенное, на исполнение заповедей, на благоугождение Богу, на подражание ангелам для наследия Царства Небесного.